Как вы думаете, в чем заключается кардинальное отличие Швейцарии от других европейских, да и не только европейских, стран? Кто никогда об этом не слышал, сейчас точно удивится. Дело в том, что у нее вообще нет столицы, по крайней мере, в широком, общепринятом смысле слова. Берн считается лишь условной столицей. По факту это город федерального значения, пятый по величине после Лозанны. Построен он в относительно центральной части страны, ее немецком регионе, к северу от Бернских Альп, и является административным центром одноименного кантона. Берн мне тоже удалось однажды посетить, и было это все те же 90-е. На знакомство с ним я выделила тогда целый день. Раздобыв у знакомых карту города, в свой выходной с утра пораньше я села на поезд и через пару часов была на месте. А вот чем меня действительно поразил Берн, так это тем, что один из его центральных районов очень напоминает Венецию. Да-да, именно Венецию, потому как на многих участках набережной дома нависают прямо над водой. И около некоторых даже пришвартованы лодочки и катера. А местами Аара, река, в долине которой разместился Берн, достаточно широкая, но только вода в ней заметно отличается от венецианской. В Ааре она насыщена бирюзового цвета и более прозрачная, как, впрочем, и в большинстве рек этой удивительной альпийской страны. Что же касается моего мини-путешествия, то оно имело вполне конкретную цель. Я приехала туда не просто побродить по красивому старинному городу, а с огромным желанием посетить Беринграбен, в переводе на русский «Медвежий ров», он же «Медвежья яма», так как была уже давно о нем наслышана. Но сейчас все по порядку. Беринграбен я оставила, как говорится, на десерт. Тем более, что находится он относительно недалеко от центрального вокзала, примерно в 2 километрах. А это значит, что я смогу спланировать свое время и за полчаса спокойно вернусь, чтобы уехать на последнем вечернем поезде. Поэтому для начала я решила пройтись пешком до Дельхюльцли, местного зоопарка. Раньше в европейских зоопарках мне бывать не доводилось, но те, кто их посещал, рассказывали, как классно они обустроены с позицией комфортной для животных среды обитания. Судя по карте, располагался Дельхюльцли в южной части города, в парке на противоположном берегу Аары. И мне показалось вполне логичным перейти через нее, а дальше, спустившись с моста вниз, чтобы не заблудиться, идти вдоль берега. Что я, собственно, и сделала. Но один важный нюанс я изначально не учла. В каком конкретном месте мне надо подняться наверх, чтобы по одной из тропинок выйти через раскинувшуюся вдоль берега зеленую зону к зоопарку? Бумажные карты – это, извините, не электронные навигаторы. Их движением пальцев не увеличишь, чтобы каждую тропинку увидеть. Поэтому, как и следовало ожидать, преодолев приличное такое расстояние, в какой-то момент я решила, что заблудилась. И чтобы исправить ситуацию, мне срочно нужен был хотя бы кто-то. Но людей вокруг не было, от слова совсем. И мне ничего не оставалось, как продолжить свой путь в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь мне тут все-таки встретится. И стоило, что называется, отправить запрос во Вселенную, как чудо не заставило себя ждать. И этим чудом стала очередная швейцарская бабулечка. Заметив за деревьями пожилую даму, я радостно устремилась к ней навстречу, при этом особо не задумываясь, как и на каком языке буду выстраивать коммуникацию. Главное, что у меня есть с собой карта, и я в любом случае смогу ткнуть пальцем в то место, которое ищу. А дальше, надеюсь, местная бабушка мне поможет. Вернее, я сумею понять ее ответ. От моего внезапного появления швейцарка вздрогнула и посмотрела на меня точно на привидение. М-да, похоже, туристы этими козьими тропами у них тут не ходят. Ну ладно, отличилась я, как обычно. Чего уж теперь об этом. Но когда бабуля поняла, что я здесь делаю, ее округлившиеся от удивления глаза быстро приняли свою естественную форму. И она подтвердила, что двигаюсь я в правильном направлении. Фуф, значит, внутренний компас меня не подвел. И я всего лишь не рассчитала с расстоянием. Мысленно порадовалась я и, понимая, что вряд ли дальше встречу еще кого-нибудь, решила получить от моей спасительницы максимально полную информацию. «А Дельфельс ли далеко отсюда?» «Да, далеко», — уверенно закивала швейцарка. «Блин, ну как так-то? Шла-шла, думала, что почти дошла, а теперь выясняется, что еще неизвестно, сколько предстоит идти. Так и к мишкам могу не успеть, и вообще на последнюю электричку опоздаю. Хотя, стоп, а почему неизвестно? Вот у бабушки сейчас и выясню». «Как долго туда идти?» — задала я совершенно очевидный на свой взгляд вопрос, на что получила абсолютно неожиданный ответ. «Вам лучше подняться наверх и вызвать там такси», — убедительно произнесла старушка. Но поскольку такси в мои планы никак не входило, и не только из соображения дороговизны, а даже больше потому, что сам процесс его вызова, по крайней мере в те годы, для приезжего, да еще имеющего языковые ограничения, был весьма затруднителен. В связи с этим небольшая ремарка. Суть проблемы заключалась в том, что просто помахав на дороге рукой, машину в Швейцарии поймать не представлялось возможным. Даже такси проезжали мимо, а их водители одаривали тебя недоуменным взглядом. Вначале я искренне не понимала, почему, пока один невшателец не объяснил мне их систему. С этим, правда, тоже вышла забавная история. Хотя, когда несколько месяцев назад я стояла со своими чемоданами на улице под холодным дождем и битый час не могла поймать машину, забавным мне это вовсе не казалось. В какой-то момент от отчаяния, перемешавшегося с нарастающей каждую минуту злостью, я уже была готова кинуться на проезжую часть и перегородить собой дорогу очередному, собирающемуся проехать мимо меня, свободному такси. Но ко мне подошел пожилой мужчина, который выгуливал поблизости свою собачку и все это время наблюдал за моим непонятным для него поведением. Он, видимо, догадался, что мне очень сильно требуется помощь. Иначе я либо просто навсегда останусь на этой дороге, либо, что еще хуже, совершу какую-нибудь глупость. Вот он-то и объяснил мне, что такси можно взять только одним из двух способов. Сесть в свободную машину с зеленым огонечком, ожидающую пассажиров на специальной стоянке, например, около железнодорожного вокзала, или вызвать такси по телефону на конкретный адрес. Все, других вариантов не существует. Ну что ж, пришлось бросить свой багаж прямо на дороге и отправиться к ближайшей телефонной будке, которая, к моему великому облегчению, располагалась в шаговой доступности. Короче говоря, вариант с такси, стоя тогда в Берне на набережной, я отмела сразу и, отрицательно помотав головой, с жалобным выражением лица попробовала уточнить. «А сколько туда пешком идти по времени?» Для верности, сопроводив свои слова характерным и понятным любому человеку движением указательного и среднего пальца руки. На что швейцарка закатила глаза и погрузилась в глубокие размышления. В этот момент мне показалось, что время остановилось. В итоге, хорошенько поразмыслив, она безапелляционным тоном заявила: «Долго, очень долго». «А долго — это примерно сколько минут?» — не сдавалась я. И пока она, снова глядя в небо, что-то мысленно вычисляла, вся внутренне съежилась, готовясь услышать что-нибудь близкое к минут 30-40. Примерно 15 минут», — в конце концов ответила женщина. И, судя по всему, вообще не поняла, чему я так обрадовалась. Я же, поблагодарив ее, бодрым шагом устремилась дальше. И уже через 5 минут была на месте. Хочу сказать, что Дельхёльцли оказался совсем скромным. Вернее, сам парк достаточно просторным, ухоженным и симпатичным. Но вот животных в нем было мало. Да и с привычными нам в те годы зоопарками он, в принципе, не имел ничего общего, в хорошем смысле. Там не было нагромождения клеток, в которых томятся редкие звери и птицы с разных уголков земли, тесноты, резких запахов. Вместо них посетителей встречала продуманная до мельчайших деталей природная среда с отгороженными естественным путем жилыми пространствами. Так, в качестве забора для парнокопытных выступали небольшие изгороди. Енотов и зайцев отделяли заполненные водой рвы. И на весь зоопарк была буквально пара просторных вольеров с крупными хищниками. Что же касается птиц, то прудики для них находились за весьма символичными ограждениями. Но это, на мой взгляд, было и неудивительно, хотя бы потому, что в окрестностях одного только Женевского озера обитает несколько десятков видов птиц. Сколько точно, к сожалению, не помню, но все они перечислены на огромном информационном стенде, установленном на центральной набережной рядом с местным портом. А когда в конце весны у всех водоплавающих практически одновременно вылупляются птенцы, то городская прибрежная зона моментально наполняется бесчисленным количеством пушистых комочков разных цветов и размеров, кучкующихся маленькими стайками возле своих мам. Они попискивают, требуя еду, учатся нырять и прямо-таки гипнотизируют своим бесхитростным поведением тех, кто наблюдает за ними. А иногда кто-то из птенцов умудряется отвлечься и потерять своих. И тогда этот крошечный потеряшка с пронзительными жалобными криками начинает носиться по воде в поисках мамы до тех пор, пока они не найдут друг друга. Одним словом, за всем этим водоплавающим детским садом можно наблюдать бесконечно долго. Особенно с учетом того, что птицы там совершенно не боятся людей и плавают на мелководье у самого берега. И раз уж речь зашла о швейцарских пернатых, то я просто обязана рассказать о воробьях. Хотя на первый взгляд, ну, воробьи как воробьи. Что в них особенного-то? Возможно, спросите вы, удивленно вскинув брови. И в чем-то будете правы, так как внешне они точно такие же, как и у нас. Но вот чем они меня сразили на повал, так это своей сообразительностью и подкупающим доверием к людям. А дело было так. Однажды, неспешно прогуливаясь по городу, сейчас даже точно не вспомню, по какому конкретно, я купила в летнем киоске на развес мороженое. Иду, наслаждаюсь вкусом, и вдруг вижу, что ко мне пристроились несколько воробушков, которые порхают почти над самой моей головой, выделывая в воздухе различные выкрутасы. Глядя на них, несложно было догадаться, что таким образом они просят меня поделиться с ними вафелькой от мороженого. И в ответ на воробьиную настойчивость я решила попробовать покормить их с руки, проверив заодно попрошаек на смелость. Отломив кусочек вафли, я приподняла руку наверх, протягивая ее самому бойкому воробушку, но не на раскрытой ладони, а продолжая держать большим и указательным пальцем. И представляете, он прямо на лету аккуратно забрал ее у меня. А дальше, думаю, несложно догадаться, что почти что всю оставшуюся вафлю я им искормила. При этом трудно сказать, кто из нас радовался больше. Они – полученному угощению, или я – участию в таком трогательном аттракционе. Что же касается знакомства с Бернским зоопарком, то на него у меня ушло не так много времени, и я уже направлялась к выходу, когда увидела огромное длинное бревно, на котором прямо-таки картинно стояли носами друг другу две козочки. А на заднем плане, чуть поодаль, мирно жевал травку козел. Решив запечатлеть их, как говорится, во всей красе, я достала фотоаппарат и стала прицеливаться, выбирая нужный ракурс, чтобы козел оказался в кадре ровно посередине между своими соплеменницами. Но пока я настраивала фокус, он, заметив меня, резко рванул вперед, бесцеремонно пнув рогами в бок одну из коз, так что она, потеряв равновесие, слетела с бревна, поставил на него передние ноги, горделиво выпрямился и замер. В этот момент я как раз и нажала на кнопку затвора. И забегая немного вперед, скажу, что когда я отдала эту пленку на проявку и печать фотографий, то больше всего ждала, что же выйдет конкретно на этом неожиданном кадре. Ведь по факту он мог элементарно смазаться. Но, несмотря на определенную динамику, мой фотик справился. Ровно посередине, в анфас, красовался козел. Справа от него на бревне в профиль стояла уцелевшая козочка. А от другой на фотографию попала лишь задранная в момент падения попа с коротким, торчащим вверх хвостиком. Теперь перейдем к медвежьей яме. В те годы она представляла из себя большую круглую арену с отвесными бетонными стенами и земляным дном. Посередине росла огромная ель, лежало несколько бревен и имелось некое сооружение из плит, по которым мишки могли забираться наверх. Сам же Беренграбен находился на окраине восточной стороны старого города, на берегу Аары, сразу у трехарочного каменного моста Ниддербрюкке, который торжественно возвышался над близлежащими домами, являясь одним из самых высоких мостов Берна. Также стоит отметить, что на момент его строительства в середине XIX века главная арка моста считалась крупнейшей каменной аркой в континентальной Европе. И сейчас он по праву входит в число культурных объектов национального значения Швейцарии. Так что это место для туристов во всех смыслах было и остается самым привлекательным в городе. И перед тем, как я расскажу про обитателей Медвежьего рва, предлагаю совсем коротенький экскурс в историю. Его суть заключается в том, что, согласно древнему преданию, еще в начале XII века один из сыновей основателя этого города дал клятву назвать его в честь того зверя, которого он первым убьет на охоте. Жертвой пылкого юноши стал огромный медведь, но, к счастью, косолапому сохранили жизнь и поселили в специально вырытой для него яме в центре города. Именно в честь него Берн получил свое имя, ведь Берн на немецком языке означает «медведи». Также это могучее и умное животное со временем стало геральдическим символом целого региона. Еще на подходе ко рву я заметила стоящую поблизости тележку, с которой продавали небольшие бумажные кульки с угощением для медведей. Как мне объяснили, их количество строго регламентировано, и кормить животных чем-то другим, чтобы не навредить им, посетителям категорически запрещено. Разумеется, чтобы не лишать себя подобного удовольствия, я сразу же купила несколько кулечков. Мишек в яме оказалось двое. Один – крупный, бурый и, похоже, уже взрослый самец, и вторая, судя по ее поведению, молоденькая медведица, которая занимала себя тем, что периодически садилась на попу, вытягивала вперед задние лапы, потом хваталась за пальчики на них передними и таким образом сама превращалась в импровизированное кресло-качалку. Затем она начинала перекатываться на пятой точке и спине взад-вперед, развлекая как себя, так и собравшихся зрителей. Медведь же был целиком и полностью сосредоточен на зарабатывании лакомства. И, похоже, здесь у него все было продумано и отработано до мелочей. Мишка сидел в самом правильном месте, то есть на оптимальном от стены расстоянии, таком, чтобы быть на виду у всех гостей, и чтобы докинуть ему вкусняшки из пакетика мог без труда даже ребенок. И стимулировал он к этому людей, тоже совершенно безотказным способом, раскачивая сложенными, будто в молитве, и поднятыми наверх передними лапами. А когда расчувствовавшиеся туристы бежали покупать очередную порцию угощения и начинали кидать содержимое кулечков мишке, ему оставалось только задрать голову и открыть пошире пасть. И вот тут начиналась следующая часть интерактива под названием «Проверь себя на меткость, попади с расстояния в несколько метров медведю прямо в рот». Кулечки же были наполнены продолговатыми ломтиками сушеной морковки. И за теми из них, которые пролетали мимо цели, медведь даже не считал нужным нагибаться. Но это делала за него медведица, которая, наактивничавшись в свое удовольствие, с использованием всех скромных возможностей вольера, периодически подчищала набросанные на землю вкусности. В общем, как вы сами поняли, поездкой в Берн я осталась очень довольна. Тем более, что впечатлений получила куда больше, чем представляла себе изначально. А теперь, после первого знакомства с французской и немецкой Швейцарией, для полноты картины предлагаю переместиться в ее итальянскую часть, а точнее в Лугано, небольшой, примечательный и весьма популярный среди туристов городок, расположенный совсем близко к границе с Италией, который по праву входит в тройку красивейших городов страны вместе с Лозанной и Люцерном. Кстати, забавно, что все они начинаются на букву «Л» и представляют разноязычные регионы. Но то, что Лугано находится в самой южной части Швейцарии, заметно отличает его еще и по климату. Помимо высоченных вечно зеленых холмов с крутыми склонами, окаймляющими одноименное озеро витиеватой и местами вытянутой формы, Лугано запомнился мне тем, что как раз здесь я все в том же далеком 1995 году впервые в своей жизни увидела пальмы, а также много других экзотических деревьев, растущих исключительно в южных странах. А еще абсолютно неожиданно для себя я повстречала южные березки, которые заметно отличались от наших северных тем, что были по своей форме невысокими и стройными, а непривычно коренастыми. Там же произошла пара коротеньких и смешных историй, которыми я хочу с вами поделиться. В Лугано я приехала в самом начале лета, но с погодой мне на удивление не повезло. На следующий после моего приезда день все небо затянуло тучами, и начались совершенно нехарактерные для этого региона затяжные ливни. Дождь поливал больше недели подряд. И местные говорили мне, что последний раз нечто похожее было лет 10 назад. В общем, в какой-то момент я подумала, что Лугано просто смоет. А потом, раз его не смыло, значит, точно сдует. Короче, в такую погоду было не то, что не покупаться, даже толком не погулять. Но в конце концов погода наладилась. И я пошла знакомиться вначале с самим городком, а потом и с его окрестностями. Нагулявшись по живописной набережной и посетив симпатичный и уютный центр Лугано, на следующий день я решила полюбоваться этими красотами, как говорится, с высоты птичьего полета, поднявшись на Сан-Сальваторе, самую высокую гору в этом районе. И пускай, на первый взгляд, 912 метров не так уж и много, особенно если смотреть снизу, то панорамы, открывающиеся с видовых площадок, расположенных на вершине, превосходят все мыслимые и немыслимые ожидания. Чарующий вид на озеро и окрестности с южной стороны склона и завораживающий на Альпы с западной. До сих пор, вспоминая свои впечатления от увиденного, могу сказать только одно. Любуясь всей этой природной красотой, ты непроизвольно растворяешься в ней и понимаешь, что никакие фото не в состоянии полностью ее передать. Хотя, пожалуй, Лугано сам по себе очень фотогеничен. На следующий день, в свой выходной, я отправилась на самый популярный городской пляж – Лидо. Помимо него, на берегу, конечно же, есть и другие частные пляжики. Хотя даже уменьшительно-ласкательное «пляжик» к ним не особо подходит, так как они совсем крошечные по площади и представляют из себя огороженную территорию с бассейном и лежаками на деревянных или вымощенных плиткой помостах вокруг. Спуск же в озеро с них, увы, не предусмотрен. Что касается Лидо, то он по европейским меркам самый что ни на есть классический пляж. Единственное, тоже весьма скромный по размеру. Если сравнивать, например, с лазанским Бельривом, о нем расскажу отдельно. Расстелив полотенце недалеко от воды, я какое-то время любовалась пейзажами противоположного берега, как вдруг увидела, что по воде в мою сторону движется семейство лебедей. Чисто по русской привычке я замерла, боясь их спугнуть. Но какое там спугнуть? Это же швейцарские лебеди. Кстати, по разновидности шипуны, самые распространенные в Европе и крупные среди сородичей. И они чувствуют себя здесь в полной безопасности. Выйдя на берег, они, словно по команде, выстроились гуськом и неспешно в развалочку направились дальше. Не могу сейчас точно вспомнить, кто из них, лебедь-мама или лебедь-папа, был впереди, а кто замыкал шествие. Но зрелище было настолько умилительно, просто не передать. Представьте сами, гордо вышагивающие белоснежные лебеди-родители, не обращающие на людей никакого внимания. И между ними, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, но тем не менее достаточно прытко, семенят 5 серовато-коричневатых, недавно вылупившихся, гадких утят. В результате кортеж проследовал буквально в 3 метрах от меня. И я в очередной раз поразилась гармонии, в которой пребывают люди и дикая природа в этой удивительной стране. А через несколько дней на этом же пляже со мной произошла одна комичная история. Растянувшись после купания на своем полотенце и подставив солнышку спину, я незаметно для самой себя уснула. А когда резко вынырнула из непродолжительного сна и открыла глаза, то первое, что увидела перед самым своим носом – мороженое, которое, улыбаясь, протягивал мне итальянец. Буркнув со сна «спасибо» на русском, я взяла из его рук вафельную трубочку и, сняв круглую упаковочную бумажку, первым делом, опять-таки на автомате, слезнула с нее подтаявшее на жаре мороженое. Ох, вы бы видели в этот момент глаза мужчины. Они округлились и моментально наполнились самым настоящим ужасом. Он бурно зажестикулировал, видимо, решив, что все русские дикие, и начал объяснять, что бумажку есть не надо, и если я захочу, то он купит мне еще. Ну вот как объяснить европейцу, не зная языка, что у меня на родине так делают многие, хотя бы потому, что прилипшее к бумажке мороженое самое вкусное. Я, конечно, попробовала сделать это на французском, но, судя по его выражению лица, не уверена, что моя попытка полностью увенчалась успехом. Как-то, гуляя в центре города, я решилась пройти по магазинам и попала как раз на начало сезонной распродажи. Стоит отметить, что в России в те года ничего подобного даже близко не было. Поэтому огромный выбор товаров, к которому я на самом деле уже успела привыкнуть за несколько месяцев пребывания в этой стране, но по сниженным в разы ценам произвел на меня сильное впечатление. Что ж, надо воспользоваться моментом и напокупать презентов для своих друзей и родных, подумала я, окидывая взглядом пестрящие витрины. И первое, что привлекло мое внимание, была выставленная на улицу огромная корзина с очень симпатичными девчачьими розовыми сандаликами. Глядя на них, я сразу вспомнила о маленькой племяннице, своей ближайшей подруге детства. Вот обрадуется-то Аленка такому подарку. Но тут было одно серьезное «но». И проблема заключалась в том, что я даже примерно не знала размера ее обуви. Бежать, искать телефон-автомат и звонить им в рабочее время в будний день в Питер было бесполезным занятием. Поэтому мне особо ничего не оставалось, как положиться на интуицию. Но наблюдая, с каким озадаченным видом я перебираю сандалии, мне на помощь решили прийти итальянки. И как-то очень быстро вокруг меня организовалась целая толпа. При этом толпа, как нетрудно догадаться, очень эмоциональная. Бурно жестикулируя, они первым делом попытались выяснить, для девочки какого возраста, роста, размера и прочее я выбираю обувь. Но максимальная информация, которой я сама располагала, сводилась к тому, что ей 5 лет. На этом, увы, все. Но женщин это ни капли не смутило, и они начали наперебой пихать мне в руки сандалики абсолютно разных размеров, от совсем крошечных до огромных, чуть ли не на мой размер. Я как могла отбивалась, стараясь никого не обидеть. К тому же прекрасно понимала, что пока я не выберу подходящую пару, они меня попросту не отпустят, так как желание помочь растерявшейся иностранке у них по-настоящему искреннее, если не сказать больше, равносильно чувству внутреннего долга. Полностью очумев от невольно спровоцированного мной же самой ажиотажа, в какой-то момент я не выдержала, схватила первую показавшуюся подходящей на вид пару и, кинув в толпу по-итальянски и по-русски несколько «спасибо», рванула к кассе. И надо сказать, что все женщины тут же расплылись в довольных улыбках. А сами сандалики, которые я отправила посылкой в Питер вместе с другими подарками, до такой степени идеально подошли Аленке по размеру, как будто бы она померила их перед покупкой. После чего малышка наотрез отказалась их снимать и заявила, что даже спать будет в них, потому что, цитирую дословно, «Катюшенька любименькая мне их из самой Швейцарии прислала».